слушаете Народное славянское радио. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева, и мы продолжаем наши полезные и интересные беседы с Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей. Здравствуй. Здравствуйте, дорогие друзья. Алексей, сегодня я хочу поговорить о теме, которая неоднократно поднимается в разных СМИ, о которых говорят как в хорошем, так и в не очень хорошем смысле. Это материнский капитал. Кстати, у нас наши слушатели тоже задавали подобные вопросы на эту тему, что объясните и расскажите, для чего некоторые из наших слушателей говорят, что это какое-то негативное такое влияние на то, что государство выкупает души детей, которые рождаются в семьях славян и так далее. А некоторые родители очень даже рады этому капиталу, так как он помогает им, ну, какие-то свои дела делать. И пользуются этим капиталом как и в хорошем смысле получается, так и в дурном смысле. Потому что для кого-то это спасение, для кого-то действительно это вот необходимые там лишние 18-20 квадратных метров, где там второй и третий ребенок смогут расти, смогут там поставить лишнюю кровать для детей необходимую, или там выучить этого ребенка на эти деньги, да, дадут ему будущее, дадут ему образование, которое так необходимо. А для других это лишь какая-то наживка, какая-то приманка для того, чтобы обмануть государство, попытаться воспользоваться этими деньгами для своего личного блага, затем остаться в хибаре и опять помощи просить у государства. Ну, давай так, рассуждать с разных уровней. На первый взгляд это может показаться очень классно, очень здорово. Ну, родился ребенок, тебе дали деньги. Радуйся, живи счастливо. У большинства людей, которые живут в современном мире, представление о счастье очень простое. Наесться, прокутить, порадоваться. Ну, что-то купить, может быть, для ребенка, для себя. Ну, все, жизнь удалась. Но потом утром просыпаешься, денег снова нет, и что-то жизнь как-то снова не задается. Это примитивный такой уровень самого-самого начального бытия, и поэтому здесь ничего доброго не получается в итоге. И сколько денег ты не давай, этот бомжовский вариант осмысления жизни, он всегда приведет к чему-то плохому. Поэтому, на мой взгляд, те, кто дают вот этот самый капитал материнский, что-то в жизни не догоняют. Либо специально это делают, либо что-то не понимают. Надеюсь, что не понимают. Возникает вопрос тогда, как бы сделать так, чтобы все расставить на свои места, да? Раз мы что-то критикуем, либо с чем-то не согласны, надо что-то предлагать. Лет, наверное, уже более 20 назад мне в голову, а может даже уже больше, в голову пришла такая мысль. Вот как увеличить количество родовичей нашей земли. Ну, нашей хотя бы вот страны, России. И я сначала тоже думал, ну, давайте деньги дадим. Потом думаю, нет, деньги проели, все там. Как так-то? Пышка, девчата, что такое деньги? Деньги проели, все. А вот часы подарил там, да? Это подарок. Так вот, деньги проели, и все, и пустота. А вот если создать условия для жизни, это будет нечто другое. К примеру, если создавать экологически чистые поселения, в которых предусмотрена вся инфраструктура для жизни, хорошие, комфортабельные, экологически чистые дома для семей, не просто для одиноких отца и матери, условно, да, с одним ребенком, я считаю, это одинокие люди, а для полноценных семей, многодетных, не менее 4 детей, чтобы было, где есть все необходимое в этом доме и рядом с домом, начиная от детской площадки, заканчивая клиникой какой-нибудь, там, поликлиникой, к примеру, местами для труда, для переработки, складирования, досуга, свой какой-нибудь там дом культуры, школа, причем правильная школа, Если это нужно, детский садик, к примеру, только правильный детский садик. Все-все-все, что нужно. Свой дом, управление. То есть это чтобы было полноценное поселение, вокруг которого есть поля, которые можно обрабатывать. Есть свои производства, где-то все перерабатывается, хранится. Причем не просто производство сельскохозяйственное, но, например, научные какие-то производства. Ведь у нас могут быть семьи, в которых научные работники, им тоже необходимо предоставить, правильно, родить, трудиться. А не просто, чтобы они были как рождающие детей. Ну, что-то связанное, может быть, с техникой какой-то. Да прочее-прочее. То есть полноценные, комплексные. Комплексные такие вот места проживания. Поселки, может быть, таком полугородского типа, где не скворечники, а вот такие вот дома, индивидуальные дома, ну, чтобы комфорт был как в городе, но чтобы не портить экологию. Интересно, да? Чтобы можно было и свое какое-то приусадебное хозяйство в то же время вести, если это необходимо. Ну и прочее-прочее. И вот тогда я стал думать, а как это можно сделать? Ну, например, мы объявляем, что строится такое поселение, например, на 200 семей, то есть 200 домов для начала, где есть и там, где трудиться, и там, где перерабатывать, и отдыхать, и в случае чего здоровье поправить, и детей куда направить, и прочее, и в случае чего есть транспорт, чтобы детей куда-то отвезти, ну, например, на отдых, на какой-то концерт или что-то еще. Все-все это предусмотрено. И у нас условия такие, что мы приглашаем только тех, которые хотят иметь не менее 4 детей. Заключаем договор с царским государством и объявляем следующее, что если рождается первый ребенок, то четверть дома, например, который строит там 2 миллиона, да, списывается. Рождается второй, еще четверть списывается. Третий, еще четверть. И когда четвертый рождается, то дом становится собственностью этих людей безоплатно. Но чем больше вы оттягиваете рождение детей, значит, тем больше идет выплата за этот дом. То есть вы вынуждены его будете оплачивать. Когда я понимаю, как молодой папа с молодой мамой, что да, для нас семья – это важно, есть где трудиться, что мы будем обеспечены, что у нас будет достаток. Да я сразу в такой дом перееду. И нарожаю тебе и 4, и 5, и 6 детей. Ну кому? Не тебе, конечно, а нам, себе. Вот. И наши дети будут жить с такими же, которые с правильной головой, а если не с ошибленными мозгами. И все на месте. Тогда мне не надо родительский капитал. Потому что есть место, где трудиться папе. Есть место, где мама занимается домашним хозяйством с детишками. Есть место, где дети обучаются, где воспитываются при необходимости. Куда мы все вместе ходим, где у нас есть совместное что-то, совместное производство, народное предприятие. И тогда мне не нужен ваш капитал несчастный, потому что эти деньги я заработаю за первый год всей семьей. Или там один папа, за первый год все эти деньги заработаю. Да еще четверть дома мне спишут. А если так будет продолжаться в течение 3 лет, я и сам этот дом уже отработаю весь. Какой там материнский капитал? Условия для жизни есть. А если вокруг такие же поселения, ну, например, там в 5 километрах, в 10 километрах, рядышком, то мы уже с ними договариваемся, у нас уже происходят свои обработки, свои предприятия и прочее-прочее, уже взаимосвязи. Мы с такими же нормальными людьми общаемся. Там производят по металлу что-то, здесь производят по дереву что-то, здесь ткани, там шьют, там еще что-то. У нас есть своя биржа обмена. Мы с ними взаимодействуем. Все хорошо, замечательно. Мы друг друга снабжаем. Что еще надо для полного счастья? И у нас есть свой банк. Не тот, который с нас проценты берет, а в котором хранятся наши заработанные деньги, нашей общиной, нашей артелью, нашим народным производством. И банк не за счет процентов живет, а им выделяются работникам обыкновенные зарплаты, такие же, как у всех. То есть банк народный не на одно это поселение, а на многие поселения. И в этом банке аккумулируются те деньги, которые мы в него вкладываем для того, чтобы надо там срочно открыть что-то новое, ну, теплицы построить. Ну, нет у нас теплиц, например, да, вегетарии зимние. Хорошо, у нас же отходов много, надо их перерабатывать. Где переработка? Там гумус, там тепло, там много чего. Значит, вегетарии надо построить. У нас своя зелень, например, на 5 вот таких вот поселений. Ну, несколько теплиц таких вегетариев. Ну, вложили деньги из этого банка и построили. Начали приносить прибыль, начали продукцию распространять. В банк возвращаются деньги с увеличением, но без процентов. Зачем мне, как банкиру, который народный банкир, брать с вас проценты? Если я живу за счет зарплаты, которую мне народ платит, народ этот банк построил, меня взял на работу, чтобы я считал и прочее. Вот моя задача. И тогда никакого судного процента нету, ростового процента нету, ростовщичества нету, какого-то обмана нету. Все же просто. И тогда какой капитал-то нужен? Это получается, что те деньги, которые государство сейчас тратит на выплату каждой мамочки, да, которая рожает второго и последующего ребенка, направить вот на такой проект. И ну, тогда... хотя бы. Дело в том, что материнский-то капитал, он используется не только для улучшения жилищных условий, но еще там идет как пенсия маме или оплата учебы детей в будущем. Слушай, дорогая моя, если у меня семья полноценная, многодетная, дом уже мой, я не плачу ничего за этот дом больше. Дом мой. Если у нас есть труд, который нам приносит большие деньги, эти деньги мы думаем, куда деть. Не откуда взять деньги, а куда эти деньги деть, во что вложить. То тогда о чем ты говоришь? В этом банке лежит моя пенсия. Лежат деньги на образование, на постройку школы, университета, если нам нужен университет, например, на 50 таких поселений. Свой, народный университет. О чем ты говоришь? Представляешь, у тебя каждый день вырабатывается что-то, что приносит прибыль всему нашему поселению. И тебе, в частности, как участнику. Ну, ты же часть этого поселения. Ты же трудишься на наше общее благо. И на себя, в частности, на своих детей, на свою семью. И у нас есть банк, куда эти деньги аккумулируются. И у тебя полный достаток. Наше поселение полностью любую семью обеспечит продуктами питания. Если он что-то ремонтирует, ремонтирует. Канализация засорилась, прочисть канализацию. Да не допускай, чтобы она засорилась. И дети ходят в школу бесплатно, их там кормят, там детский сад бесплатно, с ними там играют, образовательные программы, кружки здесь же, досуговый центр у нас, там и танцуют, и песни поют, и прочее, прочее. Какие деньги внутри вот этого? Нам не нужны деньги. И деньги лежат в банке. И мы уже распоряжаемся, куда эти деньги направить. У нас стоит вопрос не откуда взять, а куда направить. А теперь представь, что это накапливается, и у тебя вот эти деньги уже лежат в таких объемах, что тебе надо жить 1000 лет, чтобы их потратить. И тебе пенсия не 5000, не 3000, не 15000, а у тебя пенсия, исходя из своих потребностей. Если тебе нужно, например, со своей семьей, со своими внуками полететь на юг, то тебе просто из этого банка выделяются деньги. Говорю, так, не выделяйся, оплачивается все там на юге, оплачивается перелет, проезд, что там надо, проживание. И есть одна карточка, которую ты в случае чего, ну, можешь там прикупить какие-то фрукты, в которых, например, там в меню не оказалось. Ну, есть у тебя карточка. Какой-то сувенир тут привезти. Ну, есть у тебя карточка, да, пожалуйста, возьми. Или дали тебе денежек, пожалуйста, вот тебе наличные деньги. О чем ты говоришь? На твоем счету столько денег, что тебе за 10 жизней пенсионера их не истратить. Потому что они накапливались, и не накапливались где-то в паразитарном фонде, который непонятно куда девает, а в народном фонде, в котором ты состоишь, в котором ты хозяин. Понимаешь? Здорово. И получается, что в таких поселениях, в таком обществе, как раз и вот эти асоциальные элементы, как принято называть родители, которые задумываются о своих каких-то потребностях, и дети остаются в результате в каких-то разрушенных домах жили. Их просто там не может быть. Да невозможно, во-первых, потому что люди осознанно туда приезжают, чтобы трудиться и чтобы увеличить благосостояние и рождать детей, здравомыслящих детей, и давать им образование, воспитание и наставничество. Это первое. Во-вторых, в этих поселениях не будет никакой пропаганды разрушения, а будет только на созидание все. То есть с малолетства ребенок будет видеть позитивные примеры, добрые примеры, как жить, как чего. Мама с папой всем довольны, ругань никакой нет. Взаимодействие мужского и женского там будет прорабатываться. Это все должно там быть. Поэтому асоциальный элемент, по сути, не может там появиться. И плюс в округе не будет никакого наркотического вещества, какого-то магазина, который наркотиками может торговать. Неважно, алкоголь это, табак там или что-то еще. Откуда взяться асоциальному элементу-то? Откуда? Ну, это хорошо. Это все понятно. И здорово. Это получается, что есть вот этот вот круг, есть это поселение, объединение одно, другое, третье. А за бортом этих поселений же тоже идет жизнь. Конечно, но только эти поселения будут занимать пространство. И об этих поселениях будет идти молва, что здесь живут хорошо. Скажи мне, пожалуйста, люди, горожане, которые измотаны, которые же бледные, жить не могут. Они что, не захотят в таких поселениях жить? Пожалуйста, хочешь жить? Вот мы еще одно организуем. Ваши дети казались беспризорны. Привозите, у нас прекрасные кружки, у нас прекрасные, даже интернаты будут построены, детские лагеря, пожалуйста, привозите, с ними будем заниматься. Даже на безоплатной основе. Да, у нас хватит денег. На безоплатной основе. Кормить будем, следить будем, заниматься, воспитывать. Хотите к нам? Пожалуйста, приезжайте, вот гостевой домик, посмотрим на вас, кто вы, чем занимаетесь, какова специальность, а будет ли вы полезны такому обществу. А может, новую специальность хотите приобрести? А может, хотите по-другому на мир взглянуть? Вы одинокая женщина? Вы одинокий мужчина? Ну, давайте посмотрим, как вас пристроить и куда. Тут у нас в районе песнями богатым девушки уж больно хороши. Хорошо. Красиво пою, да? Очень красиво. А теперь расскажи, как эту сказку сделать былью. Все начинается с малого. Для начала необходимо вот тут убрать те барьеры и препятствия, которые мешают этой сказке стать былью. Первое – допустить, что это возможно. Второе – не просто допустить, сказать, что это возможно, это нужно. Третье – что без этого жить невозможно. И четвертое – начать это делать. Но прежде чем начать менять мир, надо начинать с самого себя. Поэтому убрать гордыню, убрать животный страх, понять, что я хозяин этой земли, я человек, человечий, я стремлюсь быть азом. Вот к этому надо приходить. Убрать какие-то догматы, которые мешают жить, выйти из каких-то сект, которые тебя засовывают туда, выйти из каких-то зависимостей, убрать алкоголь, наркотики. Все просто, начни с себя. Как только ты допускаешь, что это есть, значит, пространство начинает отвечать: хорошо, будем создавать. Как ты говоришь, что это теперь необходимо, и ты понимаешь трезво, что это необходимо тебе, пространство говорит: ну хорошо, значит, уже создаем. Подтягиваются такие же люди, создаются условия. Пространство всегда отвечает тому, кто ты и для чего ты. Что у тебя заложено, такое пространство и делает условия жизни. По сути, ты создаешь эти условия жизни. Пространство только исполняет твои задачи, твои потребности. Не хочушки там гнилые, глупые, а потребности необходимы для того, чтобы ты, как человек, достиг самого высшего своего совершенства. Чтобы ты с другим что-то начал делать, чтобы он достиг своего предназначения в этой жизни. И вот так вот складывается: один жрец, другой кузнец, третий дуде и грец, четвертый там еще что-то с детьми и прочее, прочее. Хопа, и вместе мы сила. Это уже синергия, о которой сейчас так очень часто говорят. Сначала прими это. Изменись сам. Потом не просто прими, скажи, что я допускаю, что это должно быть в моей жизни. Теперь это должно, и оно будет в моей жизни. Много чего мне говорили: у тебя, Алексей, не получится, а потом через 2-3 года говорили: а как ты это сделал? Ну, невозможно было это сделать. Я говорю: да я сделал, и все. Потому что мне это было нужно. Пространству и миру это было нужно. И поэтому с нуля, без копейки денег, я открывал и предприятия, и компьютерные клубы, и взаимодействовал с другими людьми. Народнославянское радио произвело тоже без копейки денег. Ну, а теперь мы знаем, что вот оно существует. Как? Мне говорили: ну как? Ну невозможно. Я говорю: ну для тебя, может быть, невозможно, а я человек. Ну, как оказывается, что вот это вот замечательное слово «материнство», которое некоторых очень радует родителей, мамочек и папочек, а некоторых пугает, потому что они задаются вопросом, а чем же кормить этих детей, да, и как вообще рожать много детей, что с этим делать. Оказывается, все можно решить, и ответ уже готов. Ну, в общем-то, ответ готов, да. Вопрос в том, что сейчас, ну, смотри, подбрасывают рыбку, и нам ее в рот кладут. И тут с этой рыбкой можно делать что угодно. А я предлагаю другой вариант. Через осознание научиться не просто удочку делать и рыбу ловить, а еще и разводить эту рыбу, да еще и следить за рекой, в которой рыба есть, да еще и улучшать эту реку, да еще и думать, а куда сапропель девать, который мы из реки достаем, и прочее, прочее, прочее. Смотреть комплексно на этот мир, какой он, в общем-то, и есть. Вот какая наша задача. А кто у нас как-то опущен до уровня табуретки своим сознанием, ну, кого опустили, тому трудно это понять, потому что все время у него будут возникать препятствия, какие-то проблемы, какие-то условия непонятные, кто-то ему будет мешать. Тот, кто не желает решить, он ищет причины. Тот, кто хочет сделать дело, тот ищет возможности и делает это дело. Он ищет способы решения задачи. Вот я предлагаю находить способы решения задачи, исходя из той цели, которая всем нам нужна. Понимаете, какая главная цель всех нас? Жить в счастье, в достатке, исполняя свой долг перед родом, то есть служение самому себе, своему роду. Вот наша главная задача – не быть рабом у кого-то, а исполняя задачи, поставленные нашим родом. А это можно в державных укладах, то есть в державе. Значит, промежуточная цель – создание державы. А в державе кто же? Родовые уклады, устои, семья, семейные устои, семейные уклады. Человек человеку брат. Соединяй – здравствуй, объединяй – здравствуй. Самопроизводство, самообеспечение, жизнь в мире, саморазвитие, труд 4 часа в день, саморазвитие 4 часа в день, взаимодействие с семьей и близкими обязательно 4 часа в день, не менее 4 часов, взаимодействие с обществом 4 часа в день, отпуск на сон в день 8 часов, все, 8, 4, 4, 4, 4, вот оно. Это также вот вольные люди. Так замечательно. А тогда что же такое современный вот этот вот материнский капитал, который выдаются государством, ну, для хорошего ведь дела, ведь хорошая же идея, в общем-то. Что это такое на самом деле тогда? Да на самом деле это полумера. Это рыбка, которую тебе дают. На съешь, ну, съел, все, а дальше опять голодный. Эти деньги необходимо направить на то, чтобы у людей был достаток, чтобы они видели дальнейшую перспективу. Многие люди не понимают, как распорядиться деньгами. Значит, необходимо подготовить условия, где бы эти деньги хотя бы можно было вложить в будущее, чтобы они кормили, а не просто чтобы лежали на каком-то непонятном счету, в какое-то предприятие народное. Не в акционерное общество непонятно кого, рога и копыта, а в свое народное. Но до этого надо кому-то там наверху дойти мозгами. А там сейчас бизнеса ничего личного. И поэтому там идет такая просто откупаемость. Не вякайте, рожайте. Нам нужно туда, чтобы рожали. Вот вам деньги, рождайте. Так рождает-то кто за эти подачки? Огромное количество рождается детей, которые в семьях очень неблагополучных рождаются. К сожалению, это так. В семьях алкоголиков, наркоманов рождаются. К сожалению, это так. А вот если была избирательность, что если, например, ты выпиваешь, ты наркоман, то хоть ты с тысячу ради детей, тебе ни копейки не заплатят. Нарушение конституционных прав. Вот, понимаешь, мы сразу включаем вот это вот человеческое, как это, гуманное, да? Но вопрос, а мы каких детей-то хотим получить? Мы хотим детей искалеченных, на которых потом всем миром собирать на операции? Либо мы хотим здоровых детей получить? Если здоровых, тогда надо сделать такие условия, чтобы не было у нас наркоманов, чтобы у нас не было алкоголичек матерей, чтобы не было алкоголиков отцов, чтобы труд был, а не работа. Вот такие надо условия делать. А это сложно сделать сидящим наверху. Поэтому они предпринимают простое, что есть. Деньги дай. На, где деньги? На. Только не вякай. И все равно чем ты будешь заниматься? Все равно пьяница ты, алкоголик, там, наркоман. Родил, да, получи, все. Потому что, чтобы не было больных детей, нужно, чтобы родители были здоровы, чтобы экология была, чтобы питание было здоровое и прочее, прочее, чтобы было где трудиться. Это же целая проблема. Это же мы же в народной, не в народной экономике, а мы в мировой экономике. Мы же ФРСу-то подчинены, мы же этим банкам подчинены, мы же там зависим от китайской экономики, свою же все разрушили, продали. И главное, кто продавал, кто разрушал, теперь какие-то там министры и прочее, прочее, прочее. И никто за это не отвечает, не сидит. Это говорит о том, что это бизнес. А в бизнесе проще так. Дал денег, откупился. Вон сколько предприятий, которые гадили-гадили, уничтожали все, а потом народу там подачки дали, не вякайте, подпишите, что все нормально. Там по 500 рублей выдали. Ух ты, 500 рублей, там где пенсия, там 6 тысяч рублей. Ой, какие большие деньги. Ну, напиши, что ты ничего претензий не имеешь. Моя труба тут коптила 20 лет. Там онкология всех косила. Ты тут писала жалобы. На тебе 1000 рублей, напиши, что все нормально, хорошо. Собрали всех, кто был недоволен. Кому-то 500 дали. Нет, 500 мало, ну а 1000. 1000 мало. Ну хорошо, 2. Подписывай, либо вообще ничего не получишь. Подписали, труба дальше коптит. Вот эта продажность. Сначала людей довели до состояния скотов, нищебродов, а потом сделай с ними что хочешь. А потом, естественно, вкладывай. Если есть проблема, иди выпей, там, да, посмотри, как ее решают. Вот тебе сериал, на, там, это, мозги забей и прочее. Это полумеры, а вернее сказать, даже не полумеры, а это увод людей от реальности. Такими способами мы державу не восстановим. Поэтому наша задача – осознать от этого, отказаться, принять другой образ жизни. Есть множество способов. Если поддержат наверху, ну хорошо. Нет, ну тогда сами делаем. Мы народ, мы страна, мы держава, мы хозяева земли. Это надо понять, убрать из себя раба, выжать его, из мозгов раба убрать. А у нас большинство людей говорит, ничего не зависит, нам ничего не дадут, а то до такой степени унизить. Состояние людей, миропонимание людей. Это что же сказали наши великомудрые предки, которые отстаивали эту землю, которые кровь проливали, чтобы такие додики и нытики здесь были? Да если бы наши предки говорили, что от нас ничего не зависит, нас бы уже не было. От них все зависело, они это сделали. Тот мир, который они нам в наследство передали, мы теперь гробим. Потому что нам сказали, что от нас ничего не зависит, что мы рабы. Неважно, какие рабы, религиозные рабы, политические рабы, какие-то там идеологические рабы, финансовые рабы. Неважно, какие. Главное, что раб. Главное, что сиди не вякай, тебе ничего не зависит. Вот то, что нам сказали. И поэтому откуп. Самый простой способ любого бизнесмена. Не тявкай, на тебе подачку. Только не тявкай. Завтра сдохнешь, я знаю. Поэтому на, держи. Иначе вообще ничего не дам. Вспомнились слова из песни из советских времен. Я это сделать должен, в этом судьба моя. Если не я, то кто же? Тоже, если не я. Ты вот когда про предков заговорил, да? Я могу сказать только одно, что картина получилась с одной стороны очень печальная, а с другой стороны очень даже вдохновляющая. Оказывается, все мы можем исправить, все в наших руках. Только слово «мы» ключевое. Да. Нам это исправлять. Не просто можем, а нам это исправлять. Никто, кроме нас. Вот сейчас как принцип десантур. Никто, кроме меня. Все. Никто, кроме нас. Благодарю тебя, Алексей. Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. И сегодня мы с Алексеем разобрали такую тему. Материнский капитал. Что это такое? Польза или вред? Благодарю, Елена. Благодарю наши уважаемые радиослушатели и зрители. Вопросы очень интересные, очень жизнетрепещущие, очень важные. Поэтому материнский капитал может быть как вредом, так и пользой, в зависимости от того, кто как его воспринимает и как понимает, и главное, во что направляет. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром!